Глава 9. «Бояре, воеводы, служилые люди!» — начал я, и мой голос, усиленный акустикой древней палаты, прозвучал неожиданно твердо и властно. «Вы все видели или наслышаны о страшных событиях, что произошли сегодня. Изменник, князь Василий Шуйский, замыслил и содеял страшное злодеяние. Он посмел поднять руку на государя нашего, царя и великого князя Дмитрия Иоанновича». По палате прокатился сдавленный гул. Кто-то ахнул, многие начали креститься, испуганно переглядываясь. Лица нагих исказились еще большей тревогой. Ежик Мнишек вцепился в руку дочери. «Но Господь не допустил свершиться этому», — продолжал я, возвышая голос. «Вернее, государю люди и честные стрельцы дали отпор изменникам. Заговор подавлен, главные злодеи схвачены. Государь наш Дмитрий Иоаннович...» Я намеренно сделал паузу, давая словам вес. «Жив!» Новая волна шепота, на этот раз с оттенком недоверия и проблеска надежды, прошла по рядам. «Но он тяжело ранен», — вынужден был я добавить, пресекая возможные радостные иллюзии. «И сейчас лекари борются за его жизнь. Пока государь наш не придет в себя и не сможет вершить дела государственные, вся тягость правления по обычаю ложатся на плечи Боярской думы». Я обвел взглядом собравшихся бояр, многие из которых поежились. «Думы, которую изрядно проредили», — промелькнула мысль. Адоевский и Хованский согласно кивали. Нагие выглядели несколько успокоенными упоминанием о верности Дмитрию, но все еще напряженными. Большинство бояр опустили глаза или поспешно закивали. Стрелецкие головы стояли неподвижно, их лица были непроницаемы. «В это тяжелое для Отечества время я, князь Андрей Владимирович Старицкий, по праву крови и как первый боярин, назначенный самим царем, готов разделить с честными боярами это бремя и приложить все силы для наведения порядка, дознания этого гнусного заговора и наказания виновных. Всякий, кто попытается посеять смуту или не подчиниться решениям Боярской думы и моим приказам, отданным во благо всей земли православной, будет считаться изменником и понесет суровую кару. Но один я с этим не справлюсь, ибо молот еще и горяч. Мне нужна помощь и совет опытных и верных государевых людей». Я помолчал, давая им осознать сказанное. Воцарилась напряженная тишина. Первым ее нарушил Власев. «Твои слова мудры и справедливы. Боярская дума готова положиться на тебя, Андрей Владимирович. Мы готовы служить Отечеству». Некоторые бояре, осмелев, тоже начали выражать поддержку. «Славно!» — заключил я. «Князья Адоевский и Хованский, вы первыми войдете в число тех, кто будет вести сыск по делу об измене Шуйских. Рассчитываю на вашу мудрость и беспристрастие». «Афанасий Иванович», — обратился я к главе посольского приказа, — «твой опыт в делах государственных и знания людей будут неоценимы. Прошу твоего участия в сыскном деле». Власев, явно польщенный таким обращением, низко поклонился. — «Готов служить, князь, как умею». — «Василий Петрович», — продолжал я, обращаясь к Головину, — «государева казна — основа силы государства. В эти смутные дни ее сохранность — дело большой важности. Надеюсь, ты приложишь все свои знания и усердия, чтобы она не оскудела, покуда царь наш не оправится. Головин, бледный, но собранный, также отвесил поклон, пробормотав: «Постараюсь, князь Андрей Владимирович». «Князь Иван Михайлович Воротынский!» Голос мой прозвучал твердо, и я пристально посмотрел на него. «Надеюсь на твое содействие и верный совет. Порядок в Кремле и на Москве — вот на что я хотел бы опереться». Воротынский после секундного замешательства, видимо, не ожидал такого от меня после наших прошлых пикировок, выпрямился и с неожиданным достоинством произнес: «Если моя служба может быть полезна государству и тебе, князь, я готов». «Вот так», — подумал я, — «не прямые приказы, а просьба о помощи и совете. И каждому лестные слова о его значимости. Посмотрим, как они себя проявят. По крайней мере, на время будут заняты и, возможно, почувствуют свою причастность к наведению порядка. А там видно будет, кто чего стоит». «Стрельцы!» — повернулся я к ним. «Надо обеспечить спокойствие в стрелецких слободах и готовность полков. На всех воротах Кремля выставить усиленную охрану. То же самое на всех воротах Белого города и Китай-города и Земляного. За людишками всякими внимательно следить. Если кто бузу поднимет или грабежом промышлять станет, невзирая на чин, хватать, бока мять и на провеж тащить. Порядок должен быть». Большинство присутствующих, получив указания, начали расходиться, негромко обсуждая услышанное. Тут вперед выступил думный дьяк Богдан Иванович Сутупов, человек осторожный, но весьма сведущий в делах бумажных. «Князь Андрей Владимирович, бояре честные», — начал он, низко кланяясь мне, а затем и собранию. «Ныне, когда свершилось такое великое и страшное дело, и когда народ московский в смятении и неведении пребывает, не худо было бы от имени Боярской думы и всех чинов государевых составить грамоту ко всему православному христианству, дабы разъяснить случившееся, вину изменников объявить и народ успокоить, дабы не было шатания в умах». «А ведь дело, — говорит дьяк, — подумал я, — именно это я и собирался сделать, но его предложение, высказанное при всех, только укрепит вес грамоты». «Слово твое разумно, Богдан Иванович, — кивнул я, — именно об этом я и хотел сейчас говорить. Такая грамота необходима, и составить ее нужно немедля, пока ложные слухи не поползли по городу. Ты же, как человек в слове искусный, и поможешь нам ее составить. Бумагу, чернила, перо сюда, на стол». Мигом принесли все необходимое. Сутупов, поклонившись еще раз, занял место за столом, готовый писать. Вокруг стола сгрудились Адоевский, Хованский, Власьев, Головин, Воротынский и другие наиболее знатные бояре. Дядя и дед встали позади меня. «Пиши, Богдан Иванович, — начал я диктовать, стараясь, чтобы каждое слово звучало веско и убедительно. — От Боярской думы и от воевод московских, от князя Андрея Владимировича Старицкого и от всего освященного собора всему православному люду». Сутупов быстро заскрипел пером. Я продолжал тщательно подбирать слова, иногда советуя с тихим шепотом с Адоевским или дедом Прохором по поводу той или иной формулировки. «Ведомо вам, чиним православные, какое великое и страшное злодейство замыслил и содеял бывший боярин, а ныне изменник и клятвопреступник, князь Василий Иванович Шуйский со своими братьями и советниками богомерзкими. Восхотел он, окаянный, по наущению дьявольскому, пролить кровь христианскую неповинную на государя нашего, царя и великого князя Дмитрия Иоанновича всея Руси руку поднять и престол его восхитить. Я говорил, а дьяк писал. Присутствующие бояре слушали внимательно. Кто-то одобрительно кивал, кто-то хмурился, но возражать никто не смел. И напали они, изменники, на государя нашего в его царском дворце, и ранили его тяжко, так что ныне государь наш лежит в болезни великой, и лекари лучшие борются за жизнь его. Тут я сделал паузу. Но по милости Божией и заступничеством Пречистой Богородицы и молитвами всех святых злодейство их до конца не свершилось. Мы, верные государю бояре и воеводы, и князь Андрей Старицкий со своим полком и с верными стрельцами, и все православное воинство грудью встали на защиту помазанника Божия, и изменников тех разбили. А главного злодея Василия Шуйского и его братьев и многих их советников в руки взяли. И ныне, по причине тяжкой болезни государя нашего, мы, Боярская дума и все чины Московского государства, по совету и приговору для сохранения мира и тишины в государстве и для сыска над изменниками и для управления всеми делами земскими, доколе государь наш не воспрянет от болезни своей, положили всю надежду на князя Андрея Владимировича Старицкого, яко на первого боярина, царского родича и доблестного воеводу, дабы он вкупе с Боярской думой блюл порядок и справедливость. Посему повелеваем всему народу православному сохранять спокойствие и порядок, не слушать никаких подметных грамот и ложных слухов, которые могут распускать недобитые изменники. А кто будет увлечен в буйстве, грабеже или неповиновении, тот понесет кару суровую. А вы, православные, молитесь Господу Богу о здравии государя нашего Дмитрия Ивановича и о даровании мира и тишины земле русской. А мы, бояре и воеводы, и князь Андрей Старицкий, клянемся вам живот свой положить за веру православную, за государя и за отечество наше. Я немного подумал. К сей грамоте бояре и воеводы, и князь Андрей Старицкий, и думные люди руки свои приложили. И число поставь сегодняшнее. Сутупов закончил писать и с поклоном подал лист мне. Я быстро побежал его глазами. «Хорошо изложено», — кивнул я. «Теперь пусть дьяки сделают несколько списков. Один прочитать на лобном месте, другие разослать по приказам и в стрелецкие слободы и читать по всей Москве, чтобы все знали, что в Москве есть порядок. А вы, бояре, — обратился я к присутствующим, — прошу вас также приложить свои руки к сей грамоте в знак общего согласия». Это был важный момент. Подписав грамоту, они фактически признавали мою власть и ту версию событий, которую я изложил. После недолгого замешательства первым подошел князь Адоевский и поставил свою подпись. За ним Хованский, потом Воротынский, Власьев, Головин. Один за другим бояре и думные дьяки прикладывали руки к документу. Я внимательно следил за каждым. Это была их первая присяга, можно сказать. Когда с формальностями было покончено, я распустил бояр, оставив при себе лишь самых близких. Усталость навалилась с новой силой. Ёжий Мнишек подошел ко мне, лицо его было полно тревоги. — Князь, я прошу позволения видеть государя. — Что до государя, лекари сейчас с ним. Как только они закончат, я сообщу вам о его состоянии. Отпустив Мнишека и Марину, я подозвал одного из своих сторожей. — Узнай у лекарей, что с царем и с Басвановым, и пусть старший из них немедля явится ко мне сюда. Я остался в Грановитой палате с дедом Прохором, дядьями, Олегом и Поздеем, Прокопом да Хованским и Адоевским. Рядом терлись ноги, но я на них так глянул, что они предпочли уйти. Вскоре вернулся сторож, а с ним один пожилой немец с усталым и озабоченным лицом. — Ну что скажешь, лекарь? — спросил я его без предисловий. Немец почтительно поклонился. — А государь Дмитрий Иоаннович получил тягчайшую рану головы, княже. Кость черепа пробита. Мы очистили рану, наложили целебные мази и повязку, но... Он развел руками. — Боюсь, все в руках божьих. Да и других ран у государя хватает. — А боярин Басманов? — У боярина Басманова множественные колотые и рубленые раны. Мы сделали все, что в наших силах, но и его состояние худо. Боюсь, и он эту ночь может не пережить. Я молча выслушал. Новости были ожидаемы, но от этого не менее тяжелы. — Делайте все, что должно, — твердо сказал я лекарю. Тот снова поклонился и удалился. Тишину нарушил Елисей, вернувшийся с лобного места перед Кремлем и наблюдавший, как читают грамоту. — Княже, в городе пока тихо. Стрельцы, что в Кремле, приняли весь спокойно, ждут приказов. Волынский доносит, что караулы на местах усилены, но народ напуган. Слухи ходят самые разные. Грамоту нашу уже читают на площади, народ толпится. — Это ожидаемо, — кивнул я. — Главное — не допустить паники и грабежей. Мы остались в узком кругу. — Ну вот, внучок, — проговорил дед Прохор, нарушая молчание, — взял ты на себя воз неподъемный. Что дальше думаешь делать? — Дальше. А что дальше? Лжедмитрий и Басманов, скорее всего, умрут. Шуйские в моих руках, но это не решает всех проблем. Смута, она как пожар, один потушишь, 10 новых займется. Нужно действовать на опережение, — подумал я, — пока все растеряны и напуганы, пока у меня в руках реальная сила и военная, и символическая, в виде регалий и контроля над Кремлем. И нужно срочно связаться с теткой. Ее опыт может помочь. «Дальше, деда, — сказал я, поднимаясь, — дальше нужно удержать то, что мы взяли. Готовьте гонца, срочно, к инокине Марфе в Подсосинский монастырь. Пусть доложит ей обо всем, что здесь произошло, и ждет ее ответа или приказа». Я посмотрел в глаза родных. В них была усталость, тревога, но и решимость идти со мной до конца. И от каждого моего следующего шага зависела не только моя судьба, но и, возможно, судьба всей этой огромной, метущейся в преддверии новых потрясений страны. Также я направил людей к подворьям шуйских, дабы они там взяли все под охрану. Про Скопина я тоже не забыл. А то разбегутся кто куда, да и народ мог к ним заявиться и устроить бучу. День сменился вечером. Суматоха в Кремле постепенно улеглась, сменившись напряженной, выжидательной тишиной. Я провел все это время на ногах, обходя посты, отдавая распоряжение, стараясь лично удостовериться, что мои приказы выполняются. Дворец и прилегающая территория были взяты под плотный контроль моими людьми и стрельцами. Пленные изменники, включая Василия Шуйского с братьями, сидели под крепкой стражей в одном из подклетов, ожидая рассвета и начала допросов. Мне даже успели подготовить опочивальню, но идея остаться на ночь в Кремле вызывала отторжение. Я решил вернуться к себе на подворье в Китай-городе. Там, в привычной обстановке, и думалось легче, и отдохнуть можно было хоть немного, не опасаясь, что за каждым углом подслушивают или строят козни. Оставляя Кремль, я позаботился о надежной охране. Половина моего старецкого полка осталась нести караулы вместе с людьми Хованского, Адоевского и Волынского, которого я назначил главным над всеми кремлевскими караулами и ответственным за ворота. Старый воевода, опытный, размышлял я, не допустит оплошности. А то, что сын его ранен по моей вине, может, это даже заставит его служить усерднее, дабы показать свою преданность и заслужить милость для рода. Перед отъездом я еще раз зашел в палату, где под присмотром лекарей лежал Дмитрий. Картина была безрадостной. Бледный, неподвижный, с редким прерывистым дыханием. Немец-лекарь лишь развел руками, подтверждая свои прежние опасения. Басманов, которому тоже пытались оказать помощь, был не лучше. Два почти покойника. Мрачно подумал я, покидая дворец. Агапка же со своими послужильцами также отправился со мной. Москва гудела, как рассерженный улей, но беспорядка или побоища нигде не было. Народ толпился у церквей. Усталость валила с ног, но сон не шел. Мысли крутилась в голове, одна тревожнее другой. Гонца к Иннокене Марфе отправили, но ответа от нее можно было ждать не раньше, чем через день-два, если повезет. А события могли развиваться стремительно. Под самое утро, когда небо только начало сереть, я, наконец, забылся тяжелым, беспокойным сном. Но всего на пару часов. А потом меня разбудил встревоженный голос Елисея, вломившегося в комнату. «Княже, проснись!» Сон как рукой сняло. Я рывком сел на лавке, где и уснул, не раздеваясь. Сердце тревожно заколотилось. «Что случилось?» «Сторожа от государева в покое прибыли. С вестью черной!» Елисей понизил голос. Через мгновение в горницу ввалились два моих сторожа, бледные, с красными от бессонной ночи и, кажется, слез глазами. Они рухнули передо мной на колени. — Княже, государь! — начал один, но голос его прервался. — Говори! — приказал я. — Государь Дмитрий Иоаннович! — приставился, — выдавил, наконец, второй. — Перед самым рассветом. Лекари ничего сделать не смогли. Отмучился. Я молча смотрел на них. Теперь все менялось. Кардинально. «Басманов?» — коротко спросил я. «Тоже плохо, княже», — ответил сторож. «Лекари говорят, не жилец. Едва дышит». «Ясно». Я поднялся. Голова была тяжелой, но мысли, наоборот, прояснились, стали острыми и холодными. — Собирайтесь. Нужно ехать в Кремль. Немедля. Деда Дедьев поднять, всех моих людей, и быть наготове. Я начал быстро одеваться, затягивая пояс саблей. Прокоп и Богдан уже влетели в горницу, услышав шум. Их лица были встревожены. — Теперь все зависит от того, как я поведу себя, — думал я, натягивая кафтан. Кто первым заявит о своих правах, тот покажет силу. Марина, бояре или... Не успел я додумать эту мысль, как со двора донесся громкий шум, крики, лязг оружия. Елисей, выглянув в окно, побледнел еще больше. — Княже, там много людей вооруженных. Ворота ломают. Мы выскочили на крыльцо. — Пушку заряжай! — тут же рыкнул я, готовясь к неприятностям. Выкатили пушку и тут же принялись заряжать. Народ готовился к бою. Когда пушка была заряжена и готова, я приказал открыть ворота. Впереди с наглой ухмылкой на лице стоял Мацей. Рядом с ним капитан наземной гвардии Маржерет, и в рука лежала на эфесе шпаги. Мацей развернул какой-то свиток с вислой печатью. «Именем Ее Величества Государни-Царицы и великой княгини Марины Юрьевны!» — провозгласил он громко, так, чтобы слышали все. «Князь Андрей Владимирович Старицкий, ты обвиняешься в государственной измене, в участии в заговоре боярина Шуйского с целью убийства государя нашего, царя и великого князя Дмитрия Ивановича, и в попытке захвата власти, а также в намерении покуситься на жизнь Ее Величества Государыни-Царицы».